Глава первая. Имена исторических персонажей частично вымышлены и изменены для придания остроты и яркости сюжету. «Мама, где я? Кто я?» «Кать, смотри, как прикольно!» «Прикольно тебе сковородкой по башке сейчас зарядить. Достал. У меня был тяжелый день. На работе атаковали ядерные идиоты. Потом в автобусе намяли бока, а какой-то мутный мужик всю дорогу дышал в лицо перегаром. И пил он явно не элитное шампанское «Вдова Клико», а шмурдяк «Шато Гараж». Меня чуть не стошнило на сидящую под моим рюкзаком зловредную бабку, которая то и дело шикала. «Девушка, осторожнее! Вы опять на меня легли!» Не я легла, а меня положили. Толпа, которая вдавилась в салон на очередной остановке. Потом я заскочила в магазин и напоролась на огромную очередь в кассу. Ибо час пик. А этот пивасика две банки засосал и уткнулся в гаджет. Там какой-то клоун, кося под Жириновского, вещает о политике. А меня от нее уже тошнит. Ненавижу. А этот ржет. Да еще и меня толкает локтем в бок. Делится радостью. «Глянь, Кать, копия Жирик!» Человек помер давно. Оставили бы его в покое. Один паразитирует на раскрученном имидже, другой ржет. «Какая ты душная! Отвяжись!» Опять свою сказку уткнулась. «Да и что? Люблю я китайские и корейские дорамы. Не про реализм. Офисные так просто ненавижу. Меня от своего офиса тошнит. Я люблю костюмные исторические сериалы. Или фэнтези про небожителей. Какая глубина кадра. Красота неописуемая. А актеры? Каждый как картинка. Что мужчины, что женщины. Я хочу эстетики после того, как 5 лет ухаживала за больной бабушкой, которая в итоге оставила мне в наследство свою квартиру. Трущобу в панельной 5-этажке. Но мы хоть неподъемный долг по ипотеке частично погасили. Но нагляделась я миазмов за эти 5 лет, дай Боже. Ухаживать за пожилым, тяжелобольным человеком — это надо терпение и еще раз терпение. Один запах чего стоит. И я хочу сказку, потому что завтра у меня вновь тяжелый день. Да, я работаю в офисе. Не стою на холоде, раздавая прохожим рекламу. Не сижу на кассе, отупевшая от нескончаемого потока покупателей. Не ношусь с коробками по стылому складу, разгружая товар. Хотя всякое в моей нелегкой жизни бывало. Но у меня и сейчас от телефона, с которым я не расстаюсь, на левой щеке перманентный фурункул. Правое плечо так заблокировано, что рука скоро не будет двигаться. Ведь я по 10 часов в день сижу за компом. В голове гуляет эхо. Я устала отвечать на тупые вопросы тупых людей с утра до вечера. Я не просто смотрю сериалы, расширяю кругозор. Знаю, что китайская династия Минь сменилась маньчжурской династией Цин, и что сценаристы безбожно передергивают факты, что это больше фэнтези на тему истории Китая, чем его реальная история. Но мне плевать. Главное, чтобы красиво. «Да обними ты ее уже!» Не выдерживаю я. «Сколько можно резину тянуть?» «Уже с телефоном разговариваешь?» — ехидно спрашивает муж. «Могу с тобой поговорить. Ты проценты банку заплатил?» «Угу». «Угу или заплатил?» «Все я заплатил, отвяжись». «Прекрасно. Сначала я ему отвяжись, потом он мне. Но нет у нас общих тем для разговора. И я снова утыкаюсь в свою сказку. Бубню под нос. Сплошная говорильня. Их хватает только на 10 серий этих сценаристов. Нейросеть им, что ли, дальше пишет? Штамп на штампе. «Ты бы лучше написала», — огрызается муж. За Жирика обиделся. Мол, дала понять, что мужик дурак. Сама-то умная. И ведь услышал. А я уж думала, он ничего не слышит, кроме того, что хочет слышать. «Представь себе, уж я бы такое придумала!» Я было хотела ему рассказать, как, по моему мнению, должны развиваться события, чтобы зритель не заскучал, но увидела, что муж снова уткнулся в гаджет. Слова застряли в горле. «А мне так хочется хотя бы в мечтах прожить эту красивую жизнь во дворце китайского императора. И чтобы любовь, как в кино». «Они... пожрать есть чё, Кать?» «Согласная на всё. Вот бойтесь своих желаний. Проходит очередной скучный день. Я устаю, как собака, и бреду в магазин. У меня уже руки словно у обезьяны. Их оттянули тяжелые сумки. Голова собаки, конечности примата. Выносливость лошади, а сердце зайца. Вот такой я зверь. Покорно тяну свою лямку и боюсь устроить скандал даже супругу. Не то что начальнику. Потребовать прибавку к зарплате. У меня на глазах поневоле выступают слезы. Но дома закончился сахарный песок и растворимый кофе. Картошки не мешало бы купить. Пакет молока. Хлеб есть? А яйца? Я мучительно начинаю вспоминать содержимое холодильника, чтобы каждый день не бегать в магазин. И не замечаю, что зеленый человечек на светофоре моргает. А я ступила на зебру пешеходного перехода. Последнее, что я вижу, это как прямо на меня несется большая черная машина. А потом темнота. «Эй, ты живая? Очнись!» Я медленно открываю глаза, точнее, еле разлепляю веки. Надо мной склонилась женщина средних лет, и что-то с ней не в порядке. Нет, у нее вполне нормальное лицо, человеческое. Две руки, две ноги. Хотя бы не инопланетянка. Но она... Твою мать! Да она китаянка! Женщина эта! Ну точно! А вокруг меня незнакомый пейзаж. Мало того, незнакомый. Он абсолютно чуждый моему славянскому менталитету. Похоже на средневековый Китай. Уж дарам я посмотрела предостаточно, чтобы в этом разбираться. Ну, типичная улица средневекового Пекина. Интересно, кто сейчас у власти? Куда именно меня занесло? В какую эпоху? Говорить можешь? Киваю, но пока молчу. А вдруг это торговка живым товаром? Пока непонятно, кто я. Как тебя зовут? Юсю. Ляпаю я первое, что приходит в голову. Не уверена, что такое имя вообще существует. Мои мозги похожи на сырое яйцо, растекшееся по сковородке, которую медленно нагревают, отчего яйцо, то есть мозги, начинают поджариваться. Я не понимаю, как себя вести. «Кто ты, Юсю?» «Если бы я знала». Молчу. «У тебя есть родители?» В прошлой жизни были. Сейчас не знаю. Видимо, выражение лица у меня соответствующее, потому что моя предполагаемая спасительница радуется. Значит, ты сирота. Странная реакция. Девушку находят в подворотне у лавки с каким-то барахлом, без сознания. Девушка не помнит, есть ли у нее родители. А на лице у дамы в богатой синей с золотым одежде откровенная радость. Одно это уже должно насторожить. С этой дамой точно что-то не в порядке. Меня на 100% в рабство продадут. Есть хочешь, Юсю? Есть я не хочу. Но идти мне некуда. И я, опираясь на плечо подозрительной китаянки, бреду следом за ней. Не знаю куда. Ох, и нелегка жизнь попаданки. Хотя бы язык понимаю. И сама на нем говорю. Хорошо бы еще зеркало. Как хоть я выгляжу? Я невысокого росточка, судя по редким прохожим, с которыми могу себя сравнить. Щуплая. Грудь почти не ощущаю. Значит, ее нет. Жалкий первый номер. Но, может быть, я красавица писаная? У них тут свои стандарты красоты. Меня кормят какой-то склизкой дрянью. Может быть, это и вкусно, но у меня во рту горечь, а в голове по-прежнему туман. «Как зовут императора?» — спрашиваю я, надеясь на свою, в общем-то, хорошую память. Могу устроиться гадалкой и быстро себя проявлю, еще и разбогатею. «Тихо!» — пугается дама и испуганно оглядывается. «Его имя произносить запрещено!» Приплыли. Неужто я попала в историческое фэнтези? По мотивам. Еще бы понять, кем. «Наелась?» Голос у моей спасительницы приторный, как засахаренный фрукт. «Ну, теперь, Катя, держись. Сейчас тебе предложат какую-нибудь гнусность». «Я была к тебе добра, Юсю. Помоги и ты мне. Как я понимаю, идти тебе некуда?» «Допустим». Я включаю мозги. «Чего ей надо-то?» «В императорском дворце в последнее время не хватает поваров. Там постоянно закатывают пиры для иностранных послов. Поэтому сын неба издал указ всех девушек, обладающих навыками кулинарии, приглашать во дворец на работу». «И?» «Никто не хочет отдавать запретному городу своих дочерей. Все женщины, попавшие за ворота дворца, принадлежат императору и только ему. Любую он может сделать своей наложницей или просто своей женщиной, после чего ей замуж выходить запрещено. Даже если это было всего один раз, и император о девушке позабыл, она отныне обречена на одиночество, а если не смогла забеременеть, то и на бездетность. Богатые и знатные родители старательно оберегают своих дочерей от такой незавидной доли, поэтому отдельным указом проводят обязательный набор, и списки для дворцовой кухни уже составлены. У меня единственная дочь». Вот теперь выражение ее лица мне понятно. Она вполне искренна. Вот-вот заплачет. «Увы, она туда попала, в эти списки. А в запретном городе с девушкой всякое может случиться, помимо нежелательного внимания сына неба. Там сурово наказывают за проступки. У моей Мэйли уже есть жених». И дама старательно отводит глаза. «Чего вы от меня хотите? Говорите прямо». «Не могла бы ты стать Мэйли? Ты пойдешь завтра во дворец, а она уедет в имение жениха, как Юсю, которую я подобрала на улице и удочерила, сделав своей наследницей, и будет там счастлива. Вы с ней даже похожи». Если бы я только знала, о чем умолчала эта гадина, когда меня вербовала. Но я тогда была наивна, как ромашка. Прикинула. Идти мне и в самом деле некуда. Как жить в этом чуждом мире, я понятия не имею. Во дворец так во дворец. Хотела же. «Хорошо. Значит, мы договорились?» Обрадовалась хитрая госпожа, как ее там. «Вещи Мэйли уже собраны. Завтра утром ты войдешь в запретный город». Всю жизнь мечтала. А вдруг я будущая принцесса? Это сериал о Золушке, которая, пройдя через нелегкие испытания, попала в волшебную сказку. И жизнь моя в ней будет легкой и счастливой. Вот я дура была. Сначала стоило в зеркало глянуть. Нет, ничего такого ужасного я в нем не увидела, когда рассмотрела, наконец, свое новое лицо. Я и раньше не была красавицей. Миловидная, не больше. Мне и в дарами не подфартило. Лицо как лицо. Молодость, конечно, украшает. А мне лет 20, не больше. Но кроме румяных щечек и гладкой кожи без морщин, ничего особо выдающегося. Глаза небольшие, но и не маленькие. Губы не сказать, чтобы узкие, но и не пухлые. Нос не короткий и не длинный. Заурядная внешность. Приплыли. Но это были еще цветочки. Когда я узнала, какая участь мне уготована в этой дораме, стало совсем хреново.